Бёртон служил шерифом округа Сан-Хунипера 16 лет, и все это время уровень преступности неуклонно снижался, пока не стал на душу населения самым низким во всей Калифорнии. Его поддержка Теофилуса Кроу, человека без всякого правоохранительного опыта, явилась настоящим сюрпризом для населения Хвойной бухты, особенно если учесть, что оппонентом Тео был отставной лос-анджелесский полицейский с богатым наградным иконостасом. Однако население Хвойной бухты не знало, что шериф Бёртон не просто поддерживал Тео, он с самого начала вынудил его баллотироваться вообще. Теофилус Кролл был спокойным человеком, да и у шерифа Бёртона имелись свои причины желать, чтобы крохотный северный район Хвойной бухты не смел даже пикнуть. Поэтому, когда Тео вошел в свою двухкомнатную хижину, его совершенно не удивила красная семерка, мигавшая на автоответчике. Он нажал кнопку и выслушал помощника Бёртона, настоятельно просившего Тео немедленно перезвонить. И так 7 раз Бёртон никогда не звонил по сотовому. Домой Тео зашел, чтобы принять душ и обдумать разговор с Вэл Риордан. То, что она лечила, по крайней мере, 3 его бывших подружек, беспокоило Тео. Ему хотелось вычислить, что же именно они ей рассказали. Ну, наверняка упоминали, что он время от времени балдеет. Но, как и любого мужчину, волновало его другое. Что они могли ляпнуть про его сексуальные способности? Вот вопрос. Его почему-то не заботило, что Вэл Риордан будет считать его неудачником и конченным наркоманом. А вот если она решит, что он никуда не годен в койке, это беда. Ему хотелось рассмотреть со всех сторон все возможности. Усилием мысли отогнать паранойю. Но вместо этого он набрал личный номер шерифа. Соединили сразу же. «Что с тобой к чертям собачьим такое, Кроу? Совсем обдолбался?» «Не больше обычного», — ответил Тео. «А в чем дело?» «А дело в том, что ты изъял с места преступления вещественное доказательство». «Правда?» Беседы с шерифом моментально высасывали из Тео всю энергию. «А какое доказательство? С какого места?» «Пилюли, Кроу! Муж самоубийцы сообщил, что таблетки ты забрал с собой. Я хочу, чтобы они вернулись туда, где лежали через 10 минут. Я хочу, чтобы мои люди свалили оттуда через 30 минут. Судмедэксперт днем проведет вскрытие и к ужину, чтобы дело было закрыто. Ясно? Заурядное самоубийство. Только на страницу некрологов. Никаких новостей. Ты понимаешь?» Да я просто проверял у ее психиатра, в каком она была состоянии. Не было ли суицидальных признаков? Кроу, ты должен бороться с соблазном, изображать из себя следователя и делать вид, что ты служишь в правоохранительных органах. Эта баба повесилась. У нее была депрессия, и она решила покончить со всем разом. Муж ей не изменял, денежных мотивов не было, а мамочка и папочка никогда не ссорились. Они что, допрашивали детей? Конечно, они допрашивали детей. Они же детективы, они ведут следствие. Теперь давай скоренько гони к ним и пусть катятся из северного района. Я прислал бы к тебе за таблетками, но мне не хочется, чтобы они обнаружили твой триумфальный садик. Я не прав? Уже иду. — ответил Тео. — И чтобы я слышал об этом в последний раз. Бёртон повесил трубку. Тео тоже повесил трубку и закрыл глаза, превратившись в человеческий пудинг, размазанный по пластиковому креслу. 41 год, а он до сих пор живет точно студент. Его книги свалены стопками на полках из досок и кирпичей. Кровать вытаскивается из дивана, холодильник пуст, если не считать позеленевшего ломтика пиццы, а весь участок вокруг зарос сорняками и колючками. За хижиной в самой гуще ежевичных колючек стоит его триумфальный садик. 10 раскидистых кустов конопли с клейкими макухами, ароматными, как скунсы и специи. И дня не проходило, чтобы ему не хотелось взрыхлить или стерилизовать под ними почву. Не проходило и дня, Когда бы он не продирался сквозь колючки и любовно не собирал урожай липкой зелени, способной поддерживать его весь день.